Я блудный сын, прости меня, Отец мой. Я блудный сын, прости меня, мой Бог. Ушел я от тебя, блуждал далеко, и вот как есть пришел к тебе я вновь. Я блудный сын, будь милостив ко мне ты. Я блудный сын, грехи мои прости, как стыдно мне, что все свои обиды. Я позабыл в своем земном пути. Я блудный сын, прости меня, Отец мой. Я блудный сын, будь милостив ко мне. Я в тьме греховной, и жалок беден я иду к тебе. Я блудный сын, будь милостив ко мне ты. Я блудный сын, наполни силой вновь, детям своим ты вновь меня причисли и прояви ко мне свою любовь. К детям своим ты вновь меня причисли и прояви ко мне свою любовь.